Не могу описать, какой удар это все нанесло моим ожиданиям. Чем туманнее были обвинения, тем они мне меньше нравились, так как оставляли обширное поле для воображения. Что же это за дом, когда один вопрос, где он находится, заставляет весь приход вздрагивать и таращить глаза? И что это был за Лэрт, когда дурная слава о нем бежала по всем дорогам? Если после часовой ходьбы я мог бы вновь очутиться в Иссиндене, то бросил бы свою затею и вернулся бы к мистеру Кэмпбеллу. Но я забрался уже так далеко, что самолюбие не позволяло мне отступить, не проверив, в чем дело. Из одного только самоуважения я должен был довести его до конца. И хотя мне было очень не по душе все, что я слышал, я все-таки, хотя и замедлив шаги, продолжал спрашивать дорогу и идти вперед. День близился к закату, когда я встретил полную темноволосую женщину с угрюмым лицом, устало спускавшуюся с холма. Когда я обратился к ней с моим обычным вопросом, она круто повернула назад, проводила меня до вершины, с которой только что спустилась, и показала мне на громадное строение, одиноко стоявшее на лужайке в глубине ближайшей долины. Местность вокруг была очень красива. Невысокие холмы были покрыты лесом и богато орошены. А поля, на мой взгляд, обещали необыкновенный урожай. Но сам дом мне показался какой-то разваленный. К нему не вело дороги. Ни из одной трубы не шел дым, а вокруг него не было ничего похожего на сад. У меня упало сердце. «Как? Это?» — воскликнул я. Глаза женщины враждебно сверкнули. «Это Шоус-хаус!» — закричала она. «Кровь строила его. Кровь остановила постройку. Кровь разрушит его». «Смотри!» — воскликнула она. «Я плюю на землю и призываю на него проклятие. Пусть все там погибнут. Если ты увидишь Лэрда, передай ему мои слова. Скажи ему, что Дженнет Клоустон в 1219 раз призывает проклятие на него и на его дом, на его хлев и конюшню, на его слугу, гостя, хозяина, жену, дочь, ребенка. Да будет ужасна их гибель». И женщина, чей голос звучал как жуткое заклинание, внезапно подпрыгнула, повернулась и исчезла. Я продолжал стоять на том же месте, и волосы мои поднялись дыбом. В те времена люди верили в ведьм и боялись проклятий. Проклятие этой женщины, являвшееся как бы предостережением, чтобы я остановился, пока еще было время, совершенно лишило меня сил. Я присел и стал смотреть на Шоус-хаус. Чем больше я смотрел, тем местность мне казалась красивее. Все кругом было покрыто цветущим боярышником. Луга были усеяны овцами. В небе большими стаями пролетали грачи. Во всем сказывалось богатство почвы и благотворность климата. И только дом совсем не нравился мне. Пока я сидел так около канавы, крестьяне стали возвращаться с полей. Но я был в таком унынии, что даже не пожелал им доброго вечера. Наконец солнце село, и я увидел струю дыма, поднимавшуюся прямо на фоне желтого неба.